Глава 26. Когда звук дверного звонка прорезал ночную тьму, Лючия не спала. Она уже ждала в коридоре, не спуская глаз с входной двери. Разбудивший ее перед этим ночной кошмар прогнал сон. Поэтому она подошла к окну, чтобы посмотреть на падающий снег, и увидела бредущего к дому человека. В комнате отца что-то упало. Затем, громко выругавшись, он появился на пороге своей комнаты и с выражением полной растерянности, шатаясь из стороны в сторону, подошел к ней. Лючия уловила уже знакомый запах дыма, от которого отец сначала веселел и смеялся без причины, а потом валился с ног, где придется. «А ты что тут делаешь?» — резко спросил он. «Марш в свою комнату!» «Пап, там какой-то человек!» — начала было Лючия. Но, не дослушав до конца, отец выставил ее в детскую. «Опять твоя мать забыла ключи!» Лючия видела, как он направился к входной двери, держась за стены, чтобы не упасть. Девочка наблюдала за ним в дверную щель. Отец считал ее странной, потому что она видела призраков, и в последнее время избегал. Однако привидение, звонившее к ним в дверь, было вполне реальным. В дверь снова позвонили. Коротко, настойчиво. Когда отец повернул дверную ручку, у соседей пропел петух. По вредной птице, кукарекавшей ровно в 4 утра, в снег и в дождь в любое время года, можно было сверять часы. «Если сейчас 4, то мама должна уже быть дома», — подумала Лючия. Затем девочка увидела, как незнакомец загородил собой весь дверной проем. Его гигантскую фигуру с головы до пят скрывало пальто. Из наброшенного на лицо капюшона торчала длинная борода. «Вам чего? Помощь нужна?» — спросил отец. Призрак поднял голову. Его лицо было бледным, как у покойника. Закрывшись в комнате, Лючия юркнула под одеяло, но потом передумала, на цыпочках подкралась к двери и высунула нос наружу. Ей было и страшно, и любопытно. Осмелев, она сделала несколько шагов по коридору. Незнакомец вытянул вперед руку с каким-то предметом, бормоча что-то неразборчивое. «Не понимаю, нужна помощь?» — снова спросил отец, с трудом держась на ногах. Призрак, наклонив голову, не сводил с него глаз. «Нужна помощь!» — повторил он, как в детской игре. Чертыхнувшись, отец попробовал было захлопнуть дверь, но незнакомец ему помешал. Лючия вздрогнула от мощного удара кулака о дерево. Отец замер, не спуская глаз, с предмета в руке призрака. Вглядевшись повнимательнее, Лючия разглядела цепочку. Наконец, призрак отпустил дверь и исчез в тумане, из которого явился. Отец с силой захлопнул за ним дверь. Когда отец обернулся, Лючия увидела, что он весь дрожит.